Здравия, добрые молодцы и красные девицы, азъесмь Иван-Царевич. Прискакал на сером волке с радостными вестями. Прямо сейчас подготовлена новая книга Ивана-Царевича «Русские народные сказки в пересказе очевидца». Пока что она готова только в первом экземпляре, распечатанном. Но бумажные тоже скоро будут. И мы с радостью хотим вас познакомить с правильным вариантом русских народных сказок. Каждый из нас, когда смотрит на человека, он понимает, что у человека должна быть голова, две руки, две ноги и пять пальцев на каждой руке, не больше и не меньше. Потому что мы понимаем образ человека. За мной висит наш древний язык, буквица. Аз, боги, веди, глаголи, добро. Это полный вариант нашего древнего языка, который называется древнеславянская буквица. Иван-Царевич по древнеславянской буквице уже написал 4 книги. Научился понимать образы целостные. Здесь половина букв земных, половина небесных, половина мужских, половина женских. Гармония и баланс. Поэтому, благодаря тому, что Аз начал понимать наш древний язык, а для его изучения у меня дома лежит вот такая стопка книг по древнерусскому, церковнославянскому и старославянскому языку. И также дома у меня есть вот такая стопка огромная русских народных сказок, изданных со времен Петра I до наших дней. То есть это тысячи и тысячи русских народных сказок. Причем у каждой сказки несколько вариантов. И вот понимая наш древний язык, понимая сказочную науку образности, вот а по расшифровке сказок я написал как раз книгу «Собери свою матрешку», появилось четкое, ясное понимание, что в русских народных сказок не хватает и что лишнее. Точно так же, как каждый из нас, глядя на человека, понимает, что должно быть по 5 пальцев, по 2 руки. Точно так же у каждой сказки, например, «Царевна лягушка», есть по 10 вариантов. В одном варианте что-то одно есть, в другом другое, в третьем третье. И из них Аз Иван-Царевич выбрал самый правильный вариант, самый полный, который как раз соответствует нашей древней науке образности, нашей древней ведической культуре и соответствует нашему древнему языку, в котором все очень красиво и гармонично. Потому что, как мы понимаем, была ночь Сварога, темное время, и русские народные сказки искажали как во времена Российской империи, так во времена СССР. Ну и больше всего, конечно, русские народные сказки пытаются переделать сейчас. Поэтому мы, сказочные герои, тоже не дремлем. И вот подготовлен первый том, а томов будет много. 16 томов будет русских народных сказок. Первый том уже готов, только из 16. В правильном ведическом варианте. Чем же он отличается? В том варианте сказок, которые мы знаем со времен Советского Союза, были внедрены искаженные образы Бабы-Яги и ведьмы. То есть Баба-Яга была показана как опасная женщина, которая может испечь детей в печи, съесть их и этим постоянно пугается. В то же время, как в русской народной культуре у нас Ягиня-матушка, которая заботилась о детях-сиротах. И для недоношенных детей она проводила обряд перепекания младенцев в печи, когда происходило оздоровление ребенка недоношенного. Его допекали, и он становился доношенный и здоровый маленький ребеночек. Во-вторых, когда баба Яга, она же Ягиня-матушка, собирала маленьких детей, сирот, то она проводила их через огненное очищение, огненную дорожку. Просто, как сейчас, мы прыгаем через костер. Совершенно безопасная тема, но в то же время та, которая очищает от всего лишнего и ненужного. Поэтому в русских народных сказках, подготовленных Иваном Царевичем, Баба-Яга, она играет свою правильную роль. И образ Бабы-Яги исправлен как в образ женщины, которая помогает. В то же время, конечно же, Баба-Яга, она есть в сказках как дарительница, которая дарит путеводный клубочек. Она может быть как Баба-Яга-испытательница, которая испытывает главного героя. И у нее есть несколько ипостасей. Вот следующий образ, который мы очистили, это образ ведьмы. Опять же, в тех сказках, которые дошли со Советского Союза, у нас часто показана злая ведьма, которая творит много всего плохого, и в конце ее там распинают на городских воротах или четвертуют на лошади. То есть я считаю, что это тоже очень жестокий, во-первых, вариант для детей. Разорвать ведьму на лошадях по частям. Во-вторых, само слово «ведьма» – это ведущая мать. Это очень хороший женский образ, который мы должны возродить. То есть ведьмами называют женщин, у которых родилось от 9 детей и более, от одного мужа, которые их с любовью и лаской растят. Ведущая мать, которая может передать свой опыт другим молодым матерям, так и детям. Отрицательные персонажи в сказках у нас такие. Вредные женщины, которые, конечно же, есть, и они творят злые дела, у нас называются чаровницы. То есть это древняя тема – наводить чары. Злые чары наводят у нас чаровницы. Вот они действительно пытаются вредить главному герою, наводят чары, и вот со злыми чаровницами в конце их наказывают. И сейчас, например, у нас комплимент «очаровательная женщина». А в древности это был не комплимент. Как раз очаровательная женщина – это та, которая использует свои чары ради того, чтобы опустить мужчину, чтобы его свести с духовного пути и, как в сказках говорится, и в жизни в современной пойти налево. Потому что в сказках, когда богатырь подходит к путеводному камню, там есть три дороги. Налево пойдешь – женишься, там очаровательная женщина тебя ждет, которую потом скидывает в подвал прямо со своей кровати. Прямо пойдешь по путеводному камню – себя потеряешь, а направо пойдешь – коня потеряешь. И такой выбор до сих пор стоит перед каждым богатырем. Поэтому сказки, они имеют глубокий смысл во все времена. Сказки эти древние. Что значит древние? Древние – это то, что растет на дереве жизни в вечности. То есть оно актуально в прошлом, в настоящем и в будущем. Поэтому русские народные сказки, они несут древнюю мудрость. Она была актуальна и 300 лет назад, и сегодня актуальна сказочная мудрость. И в ближайшие 10 лет, и 100 лет, и более будет эта сказочная древняя мудрость актуальна. Актуальность – это подключение кальности к единому божественному сознанию, к аленькому цветочку. Также злые герои в русских народных сказках у нас Змей Горынычи. Змеи Горынычи многоголовые, и Змея Горынычи и сегодня каждый богатырь должен победить. Одна голова змея, например, это зеленый змей, алкоголь. Вторая голова змея Горыныча – табак и курение. Змей Горыныч в сказках дымит. И курильщики, которые ходят, они тоже огонь и дым у них изо рта, как у змея. Третья змея – это медицина официальная. Четвертая голова змея – это похоть мужская, неукротимая. Пятая голова змея – наркотики. Шестая голова змея – джинсы. И вот эта вся американская одежда в облипочку. Вот в русских народных сказках есть змей Горыныч трехголовый, шестиголовый, девятиголовый, двенадцатиголовый. И в этом тоже сакральный смысл вот этой змеиной темы. Потому что славянская кодировка чисел, которая помогает нам возвыситься, это 3, 7, 9 и 16. В тех сказках, которые мы имеем от Советского Союза и от Российской империи, там высшее число 12, потому что все было заточено под христианство, где 12 апостолов, вот эти 12 месяцев в году. То есть это был урезанный вариант ведической мудрости. Наша полная ведическая мудрость основана на числе 16. У человека есть тело, душа, дух и совесть, каждая из которых раскрывается по 4 лета. 4 плюс 4 плюс 4 – 16 лет. Поэтому славянское совершеннолетие – 16 лет. И люди развиваются такими циклами – 16, 32, 48, ну и так далее. До 144 лет. 9 раз по 16 – 144. Это правильная продолжительность человеческой жизни, чтобы он смог раскрыть силу всех своих 9 чакр. Каждая чакра раскрывается по 16 лет. Миром управляют числа. И у нас есть славянский бог, числобог. И он очень возрадовался, когда Иван-царевич восстановил мудрость числобога в русских народных сказках. Следующий отрицательный герой в сказках есть у нас Кощей Бессмертный. Сейчас у нас многие изучают древний язык и знают, что правильно писать без смерти. То есть третья буква – земля, «з». Безсовестный человек, надо писать безсовестный, третья буква З, земля. А вот Кощей бессмертный, надо писать третья буква С, слово. Потому что Кощеи – это бесы смертные. Кощея в русской народной сказке, когда главный герой Иван-царевич или какой-то другой ломает иглу Кощея, то Кощей умирает. Поэтому, опять же, в подсознании уже у многих людей сидит, что Кощеи, они бессмертные, то есть типа вечно живут. А Кощей – это смертные бесы, правильно говорить, смертные бесы. Поэтому у нас отрицательные персонажи. Женские – это чаровницы злые. Мужские – это змеи Горынычи, которые также в сказках называются цмоки, аспиды, змеи Горынычи. И Кощей – бесы смертные. Вот. Положительные герои у нас мужчины и женщины, которые на протяжении сказок совершают подвиги. И вот эти все подвиги, они какие? Древние. То есть до сих пор каждый мужчина должен пройти мужские посвящения, которые написаны в русских народных сказках про мужчину. Про Ивана Царевича, про Ивана Дурака и других Иванов. Всего в сказках встречается 16 разных Иванов. Иван – это древнерусское имя. Некоторые переписывают его к одному малому народу, но этот малый народ, он занимается тем, что он просто пытается подмять под себя чужую культуру. Иван, имя происходит от имени дерева бога рода Ива. Иван – это Ива наша. Дерево бога рода – это Ива, которое в сказках также употребляется как ракита. И вот битва со змеем Горынычем часто происходит возле ракитового куста, то есть возле дерева бога рода Ивы. Вот. В русских народных поговорках так и говорится, что под ракитовым кустом родился, под ракитовым кустом крестился, под ракитовым кустом женился, под ракитовым кустом змея Горыныча победил. То есть ключевые события сказок происходят с благословения бога рода. Вот. И первородный сын в славянской культуре бога рода, его зовут Иван. Или священное имя его Иоанн. Вот. Ива встречается очень часто в русских народных сказках. Как ракита, также встречается как таволга, также встречается как верба. Верба. И вот этот русский народный праздник вербахлёст тоже связан с деревом бога рода Ивы. Жизнь славянина, она была с детства всегда переплетена ивой, потому что первые колыбельки для младенцев, как правило, делали плетеные из ивовой лозы. Потом из ивы было огромное количество плетеной мебели в доме древних славян. Из ивы плели короба, из ивы плели посуду на стол, из ивы плели корзины, за которыми ходили в лес по грибы, по ягоды. Делали ловушки, с помощью которых ловили рыбу. И даже были древнерусские беседки, которые тоже оплетали ивой, которые имели форму шара. Сейчас вот купольное строительство популярно. Оно было и в древности, из ивы плели купольные конструкции беседок и даже домов в теплом климате. У меня дома содержатся тысячи вариантов русских народных сказок, причем написанные как на современном языке советском, так и на языке Российской империи с ятями. Потом у меня большое количество белорусских народных сказок, украинских народных сказок, литовских, латышских, эстонских, сербских, югославских и других. Потому что во всех этих сказках прослеживается общеславянское наследие. И я это все перечитал, переработал и изложил в гармоничном виде, как вот этот квадрат буквицы. Современный русский язык из 33 букв, он же какой? Кривой язык. 33 буквы вы не сложите ни квадратом, ни другой гармоничной фигурой. 33 буквы. То есть змеи Горынычи провели диверсию. Вот из этого полноценного языка 49 буквиц убрали именно 16 букв. Потому что 16 для славян имеет ключевое число. И, соответственно, сказки тоже так чик-чик-чик урезались. Поэтому Иван Царевич все это восстановил. Следующий очень важный момент – это определиться, как начинаются правильно наши сказки. Наш космический адрес такой. Мы с вами живем в Сварге Пречистой, в 39-м царстве, в чертоге коровы Зимун, на матери сырой земле в сказочной Руси. Сварга Пречистая сейчас учеными называется Млечный Путь. Чертог коровы Зимун сейчас называется созвездие Малой Медведицы. Вот по славянским ведам солнце наше Ярило является 8-й звездой чертога коровы Зимун. Говоря современным языком, оно является 8-й звездой Малой Медведицы, куда входит полярная звезда. Поэтому мы все крутимся вокруг полярной звезды, которая в народной культуре также называется звезда прикол. И мы с вами приколисты, поклонники полярной звезды. И эти сказки написаны, конечно же, чисто по приколу. 39-е царство современными учеными называется Солнечная система. В современной астрономии говорится, что вокруг Солнца крутится 9 планет. А русская народная культура говорит, что вокруг Ярилы солнышко крутятся, водят хороводы 3-9 земель. 3 круга по 9 земель. Это есть 39-е царство. Вот в этой книге, где у меня идет расшифровка русских народных сказок, 39-е царство полностью описано. Вот, видите, вот и чертог коровы Зимун описан, что это такое, как с ним взаимодействовать, как дружить. И описано 39-е царство. Все 39 земель, их названия здесь написаны. 3 по 9 – это 27. То есть, говоря современным языком, вокруг Солнца вращается 27 планет. Из них, что интересно, невооруженным человеческим глазом мы видим только 7. Опять вот это ключевое слово – 7. Мать сыра земля. Также называется Мидгард земля. Это место, где мы с вами живем. И сказочная Русь – это то волшебное пространство, где разворачивается действие сказок. В советских сказках часто было такое начало – в 39-м царстве, в 30-м государстве. И здесь как раз темные силы вели путаницу. В 39-м царстве – это значит, действие сказки разворачивается внутри Солнечной системы. На Земле, матери сырой Земле нашей, Мидгард-Земле, или на какой-то другой Земле, планете, которая вращается вокруг Ярилы Солнышко. А в 30-м государстве это является видоизмененной формой 3/10 чертога. В русских народных сказках правильное понимание такое. 3/10 чертог. 3/10 это древнее название 13. 13 чертог это чертог Финиста Ясного Сокола. Он тоже описан в моей сказочной книге. Дело в том, что все волшебство приходит на землю из 3/10 чертога Финиста Ясного Сокола. Вот, видите, вот он, красавчик Финист Ясный Сокол. Ему посвящена целая сказка отдельная, в которой идет путешествие за 3-9 земель. То есть путешествие за 3-9 земель в сказках – это путешествие за пределы Солнечной системы на космическом корабле. Поэтому здесь часть сказок происходит именно непосредственно на нашей матери сырой земле в сказочной Руси, а часть сказок описаны полеты за пределы Солнечной системы, то есть за 3-9 земель. Ну и во всех этих сказках конкретно идет полеты в 3/10 чертог, то есть чертог Финиста Ясного Сокола. У нас в славянском звездочтении есть 16 чертогов, и 13 из этих 16 чертогов является чертогом Финиста Ясного Сокола. Вот, по славянским ведам оттуда прилетают зеленоглазые люди. И вот что интересно, если вы посмотрите даже детские мультики, снятые в наше время, в Советском Союзе, то чаще всего Бабу-Ягу в русских мультиках, да, или другую волшебницу рисуют зеленоглазой. Потому что именно зеленоглазые люди больше всего на Земле могут раскрыть волшебные способности и обучать волшебным наукам других людей. Потому что души зеленоглазых людей прилетают из чертога Финиста Ясного Сокола. Поэтому в русских народных сказках у меня здесь все восстановлено. И написано конкретно, где разворачивается действие сказок. Если написано в 39 царстве, на матери сырой земле в сказочной Руси. То есть понятно, что здесь разворачивается у нас. Вот, а если в сказках говорится, что был полет за 39 земель в 3 на 10 чертог, то это уже конкретно идет описание полета за пределы Солнечной системы в 13 чертог финиста Ясного Сокола. Вот, а в советских сказках, которые мы читали в детстве, которые сейчас в магазине продаются, пишется безобразное понятие, безобразное. Там пишется «в 39 царстве, в 30 государстве». То есть, а в мелочах же кроется истина. И вот много-много таких мелочей, якобы мелочей, Иван-царевич нашел и восстановил. Русские народные сказки в пересказе Ивана-царевича состоят из 7 разделов. Первый раздел – это ключевые сказки, такие как сказки «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Колобок», «Гуси-лебеди», «Сестрица Аленушка», «Маша» и «Медведь». Дальше второй раздел идут волшебные сказки, где описываются волшебные вещи и волшебные способности людей. Третий вариант – звездные сказки. Эти сказки о путешествиях за 39 земель, которые как раз связаны с путешествиями наших предков. Четвертый раздел – эпохальные сказки про лису и волка. Иван Царевич подготовил 16 сказок про лису, которые являются экзаменом на эпоху лисы. Кто эти сказки понял и сдал 16 видов понимания, как лиса нас обманывает, тот прощается с эпохой лисы. И сказка «Иван Царевич и серый волк», которая является сказкой посвящением в эпоху волка. Сказка ложь, давней намек, кто понял ее урок. Пятое – это богатырские сказки. Здесь описываются подвиги наших богатырей, которые тут и теперь каждый мужчина должен пройти. Потому что юноша, чтобы превратиться в мужчину, он должен совершить подвиги. Есть подвиги, есть мужчина. Нет подвигов, нет мужчины. Запомните. Подвиги описаны здесь. Шестое – это бытовые сказки. И седьмой раздел – сказки на древнеславянской буквице. То есть в конце, для тех, кто любит наш древний язык, вот на этом полноценном языке «Азбоги Веди» можно почитать те сказки, которые мы знаем на зубок, но при этом со всеми 49 образами. Приглашаю вас читать русские народные сказки в пересказе очевидца. И мы вместе с народным славянским радио сейчас запишем много русских народных сказок. Каждая сказка будет записана отдельно, которую можно на ночь включать детям и взрослым. Потому что русские народные сказки – это и есть те веды, которые мы все ищем, а они находятся на носу, рядышком. И слава Богу, что мы подготовили первый том и начинаем восстанавливать исконный, правильный, образный вариант русских народных сказок, в которых четко показано посвящение мужчины через те сказки, где главный герой – мужчина. Мужчина должен посвятиться по 3 уровням, потом по 7, потом по 9, потом по 16. И четко описано посвящение женщины. Начиная со сказки «Царевна Лягушка». Каждая женщина проходит 3 испытания, потом 7, потом 9 и 16. И когда каждый из нас проходит 16 испытаний, мы достигаем с вами совершенства. Мы становимся асами. Совершенными людьми. 3 испытания – это испытание на житие. Чтобы стать полноценным житием, надо пройти 3 испытания. 7 испытаний проходит людина. Структура людины семирична. Мы начинаем жить тогда по-людски, ласково. То есть тот, кто сдал экзамен, прошел посвящение на уровень людины, тот никогда не будет ругаться и сквернословить. Именно людины способны построить в нашем мире и в любом мире гармоничные, ладные семьи, крепкие, одну на всю жизнь. Запомните, людины женятся один раз. Вот. Человеки – это те, кто прошел 9 испытаний. Человеки. И тот, кто прошел достойно 16 испытаний и прошел посвящение, становится асами, совершенными людьми. Аз Иван Царевич желает нам всем пройти состояние аза, воплощенного человека, а земное, до состояния аса, а совершенное. Давайте вместе почитаем правильный вариант русских народных сказок. Ура!